Утро следующего дня Делуистен посвятил приготовлениям к отъезду, деловым встречам. Нужно было отметиться в университете и договориться о своей замене. Во второй половине дня друзья вновь отправились на прогулку на яхте. Люди моря, они упивались его благотворным воздействием. К тому же сегодня им обязательно нужно было найти дельфинов. «Ты посмотри, какое завидное постоянство!» — воскликнула Николь, увидев снова разноцветный плот и нежащихся на нем вчерашних знакомых. В этот момент из каюты вышел Эдди. «Мама, но сейчас они уже не загорают!» — проговорил мальчик, рассматривая пару. Яхта к этому времени уже несколько удалилась от плота, и Гутьерре, чуть покраснев, отвернувшись от сына, ответила. «Они отдыхают. Ты же видишь?» Дальнейшие расспросы любопытного мальчика прервал Мишель. «Эдди, иди-ка сюда, помоги!» Ихтиандр подошел к жене и тихо проговорил. «Не смущайся, милая. Скоро сыну и об этом нужно будет рассказывать». Он крепко обнял Гутьерре. Паруса спустили, и яхта замерла на месте. Наступило время купания. Теплая морская вода приятно ласкала тело. Вскоре к резвящимся в волнах мужчинам присоединилась и Гутьерре. Сегодня дельфинов вызывать не пришлось. Их тревожная пронзительная трель вдруг заполнила молчавший эфир. Люди быстро забрались на яхту. Оглядевшись, они увидели своих друзей-дельфинов, быстро приближающихся к судну. А немного правее – плавники двух акул, очевидно, в поисках добычи. И, несмотря на заверения ассистента биологии, заплывших в этот тихий и неглубокий залив. Акулам не понравилось близкое соседство с дельфинами. Они сделали маневр в сторону и вдруг, резко поменяв курс, устремились в направлении плота. Надев на лидинга передатчик, Ихтиандр попросил друзей спасти легкомысленную пару. Тем временем яхта сделала поворот и на всей скорости понеслась к одинокому цветному пятну. Люди на судне видели, как дельфины, обогнав акул, стали быстро приближаться к загоравшим. Достигнув их, дельфины настойчиво и уверенно стали подталкивать плот к берегу. Разомлевшая от чувств пара не сразу поняла, отчего плот пришел в движение. Но когда кто-то из них заметил мелькнувший вблизи черный акулий плавник, послышался вопль ужаса. Испуганные влюбленные еще теснее прижались друг к другу, с надеждой поглядывая на своих необыкновенных спасателей и на приближающуюся к ним яхту. Наконец, оказавшись на мелководье, молодые люди соскочили с плота и, в чем родила мама, помчались на берег. Увлекшись гонкой, Мишель чуть не посадил судно на мель, сумев таки в последний момент повернуть его. «Нужно отнести им одежду, ведь они сейчас долго не рискнут зайти в океан», — проговорил он, спрыгнув в воду и вытаскивая плот вместе с их имуществом на песок. «Вы спасли нам жизнь, сэр», — пытаясь не уронить своего достоинства в такой щекотливой ситуации, проговорил молодой человек, натягивая плавки. «Дэвид Буш, я к вашим услугам», — и мужчины энергично пожали друг другу руки. Затем, как ни в чем не бывало, новый знакомый подхватил с плота женскую одежду и направился к кабине для переодевания, через открытую нижнюю часть которой виднелись стройные женские ножки. А вскоре показалась и сама, немного смущенная подруга Дэвида. «Было бы очень жаль, если бы этакую красотку скушали рыбки», — тихо проговорил Мишель, направляясь навстречу. «Надеюсь, это не нужно передавать Николь», — заметил Ихтиандр и получил ответом хитрую ухмылку друга. «Ты верно понял». «Сюзан», — бархатным голоском проворковала шоколадная блондинка. Мишель поцеловал протянутую ручку, а Ихтиандр только галантно пожал ее. «Мы здесь уже неделю отдыхаем», — произнес Дэвид, кивнув в сторону океана. «Обычно здесь пустынно, а вот вчера появились вы и нарушили, к счастью, наше одиночество. Мы благодарим судьбу, что она свела нас с вами». В этот момент в наушниках что-то зашумело. Дэвид заинтересовался прибором, надетым на Ихтиандре. «Вы проводите какие-то исследования?» «Да, мы работаем с дельфинами», — ответил тот и тут же пожалел о сказанном, увидев в глазах новых знакомых крайнее изумление. Не делая большой паузы, Ихтиандр добавил. «Нам пора. Извините, мы очень торопимся. Рады знакомству с вами». «Не смеем вас задерживать, только одну секунду». Дэвид достал из джинсов небольшой футляр и протянул визитную карточку. Попрощавшись, они разошлись. Яхта развернулась и направилась в открытый океан, а новые знакомые уже издали долго еще махали вслед удаляющемуся судну. Информация, переданная Лидингом, потрясла Ихтиандра. Подводная лодка, вновь посетившая остров, в упор расстреляла стадо дельфинов, и многие из его сородичей погибли. «Мы получили это сообщение из 70-го сектора и сами отправились туда для того, чтобы все выяснить на месте. Поэтому и вышли из зоны действия сигнала». «Лидинг, это же 1,5 дня пути. Когда же вы успели вернуться?» «Спешили. Своим братьям мы уже ничем не поможем. А твои друзья снова в западне. Они в подлодке. Ты должен знать об этом». Об этом печальном известии тут же узнали все. После короткого анализа ситуации выяснилась следующая картина. Подлодка Дитриха не погибла, это соответствовало истине, и вернулась на остров, чтобы вновь захватить Сальватора. Не найдя его там, немцы взяли оставшихся островитян в плен. «Мы должны предупредить отца об опасности». «Дадим телеграфное сообщение», — сказал Мишель. «Немцы не нашли профессора. Что будет с господином Вильбо и его семьей?» Мишель посмотрел на Гутьерре и ответил. «Дитрих человек умный и без сомнения догадался о том, что де Аргенти и Вильбо совместно ведут научные исследования. В том, что это так, можно было не сомневаться». «Тогда, не найдя профессора, он должен доставить Армана Вильбоа в Германию в качестве неполной компенсации за свой промах. И в таком случае его родственники окажутся заложниками». Ихтиандр обнял вздрогнувшую жену. «Тебе, дорогая, придется остаться здесь, а я поплыву в Аргентину». «Мы поплывем», — поправил его Мишель. «Не забывай, это уже наше общее дело». «Ты, конечно же, прав, друг», — ответил Ихтиандр. «Сегодня же собираемся в дорогу».